Глава 22. Костя. Я помню Аленку еще девчонкой. С косичками, с большими глазами орехового цвета и вредным характером. Потом у нее начала расти грудь. Костлявая попка округлилась, реснички стали накрашенными, появился аромат духов. В тот момент я запретил себе думать о ней. Дружба между нами закончилась, стоило мне увидеть, что под футболкой Аленка носит лифчик. Мне было 18, ей еще 15, когда между моим лучшим другом и Ольшанской что-то начало происходить помимо детских препираний и игр. И я запретил себе даже смотреть в ее сторону. Что я почувствовал, когда она меня поцеловала? Я почувствовал пиздец. Ругаюсь редко, исключительно, когда слов уже в моем лексиконе не хватает, а на словарный запас я никогда не жаловался. В тот вечер у Стаса, стоило ей прикоснуться ко мне, мир погрузился во тьму. Испугался даже, что ослеп. В 22 года-то. А нет, показалось. Это все из-за нее. Из-за Ольшанской. Я поплыл. Конкретно. Замки сорваны. И все, о чем я смог потом думать, это о ее вкусном, твою ж мать, языке. Аленка прижимается сейчас ко мне всем телом. Сквозь ткань футболки я чувствую ее соски. Руки так и тянутся к ним, чтобы острая вершинка расцарапала ладонь, вырисовывая автограф. «Не отпускай меня сейчас, слышишь?» И я сильнее ее прижимаю. Башню рвет от того, что Ольшанская у меня тут, между рук зажата. Телом своим горячим одежду плавит. Целую, остановиться не могу. Ее вообще постоянно хочется целовать. Пухленькие губки, аккуратный подбородок, кончик носа, острые скулы, которые стали мокрыми. Распахиваю глаза. Потом прошибает до потеющих ладоней. Это что еще такое? Она плачет? Никогда не мог терпеть ее слез. Выбешивали, что хотелось придушить то ли ее, то ли причину ее слез. Чаще, конечно, она ревела по пустякам. Как сейчас, помню, в 10 классе Ольшанская заливала слезами плечо своей одноклассницы, потому что туфли со скидкой увели у нее из-под носа. Ну, бред! Мы с Иваном поехали за ней в кафе, потому что девчонка орала в трубку, что ей пришел конец. Уже в то время между моим лучшим другом и Аленой какие-то отношения начались. Я сидел, смотрел на зареванное красное лицо и тихо бесился. Ну не дура, а? Какие-то туфли. А она все плачет, плачет. Раздражала. Губы у нее еще от постоянных покусываний припухли. И сейчас плачет. Не навзрыд, конечно. Но пугаюсь и раздражаюсь не меньше. Мы, начиная с клуба, сосались так, что даже после 10 литров водки я прекрасно буду помнить, когда, с кем и как я целовался. «Ален, ты чего?» Ольшанская быстро вытирает тыльной стороной ладони щеки. Смотрит испуганным зверьком, но взгляд еще плывет с поволокой, не отпускает ее. «Не знаю, просто все как-то навалилось. Вспоминаю вечер, глупые их танцы, вопросы. Аня, дура, язык бы вырвать. Ваня не такой гондон, ну, либо я совсем не знаю своего друга, если мы, конечно, еще друзья. Он же мне не простит Аленку. А я просто разрешил ей быть рядом. Приставучей оказалась Ольшанская. «Покажи еще раз спальню». Просит и взгляд свой опускает. Ее просьба ошпаривает. Рукой провожу по ее плечам, ключице, цепляю грудь, которая высоко поднимается. Маленькие горошинки светло-розовых сосков вижу. Не стесняется ведь. Или у них с Радовым что-то было. В пах ударяет молнией. По крестцу долбит молотком, заставляя согнуться. Кровь брызжет фонтаном из открытых ран, которые Аленка наносит своим взглядом, касаниями, языком. Какое-то время назад она сказала, что не знает, любит ли Ваню. А если да? А если, сука, да? Алена. Стараюсь говорить уверенно, хотя голос все равно дрожит, как и тело. Я не хочу быть средством, чтобы забыться. Я не таблетка. У меня тоже есть чувства. Цежу сквозь зубы последнюю фразу. Она болью распыляется под кожей. Потому что у меня и правда они есть. Затопленные под тоннами из безразличия, отрицания, неверия и, наконец, несуществующей между нами дружбы. Отхожу от нее. Отрываю свое тело от ее, разгоряченного, мягкого, вкусно пахнущего и манящего. Я же хочу ее до треска в яйцах. Но я и правда не таблетка обезболивающего от предательства. Ольшанская даже не прикрывается руками, так и остается подпирать стену, ошарашенно смотря мне прямо в глаза. До сердца ее взгляд пробирается, как упрямые сильные муравьишки. Слез стало больше, целое море слез. Помните, что я их терпеть не могу? Они знают об этом, и их количество увеличивается в геометрической прогрессии. Отец учил никогда не обижать женщин, какими бы суками они ни были. Аленка не сука, разумеется, и я вроде ее не обижал. Только что ж так хреново вдруг стало, словно траванулся крысиным ядом. Желудок крутит от опасного порошка, мышцы слабеют, под ребрами непрекращающаяся боль. Костя, пожалуйста, не надо. Надень. Передаю ей откинутый топ, стараясь не смотреть на зовущие меня розовые сосочки. Они наверняка вкусные. Альшанская одевается так быстро, будто я ее подгоняю. Поступаю жестоко. Она ехала ко мне, чтобы потрахаться. Или точнее, лишиться девственности в отместку своему парню, пусть и бывшему. Ведь так? Ее руки дрожат, когда она натягивает куртку. И я не понимаю, это от злости или обиды. Альшанскую как бы и остановить хочется. Но в то же время из-за сильно запутавшихся чувств перестаю улавливать ее настоящие мотивы. Я вызову тебе такси, не спеши. Нет, я сама. Ты опять за свое? Аленка резко поворачивает ко мне головой и вонзается острым взглядом, рассекая меня надвое. Ее глаза полны слез. Она быстро смахивает их, но не перестает смотреть прямо на меня. Еще несколько минут назад я целовал эти самые щеки, которые сейчас мокрые от соленых дорожек. И я бы мог продолжать это делать. Мы бы, скорее всего, зашли слишком далеко, потому что остановиться, когда Альшанская такая открытая передо мной, очень сложно, невыполнимая задача. «Мне от тебя ничего не нужно! Слышишь, Исаев?» выкрикивает дорези в ушах. Ее чувств внутри тоже много, и она тоже запуталась. Жаль, не могу помочь распутать злосчастный клубок. «Я вызову тебе такси и провожу», — повторяю. Хотя прекрасно знаю, что Аленка скорее сбежит сейчас от меня, но не позволит мне ее проводить, гордая и дурная. Альшанская делает ко мне два шага, что разделяли нас, и по моей груди кулаками бить начинает. Неприятно так. Она же со всей страстью бьет, со всей болью. «Ты не лекарство, Костя, и никогда им не был. И ты дурак, если этого еще не понял». «Алена, стой!» Девчонка уже открыла настежь дверь и кинулась из квартиры, словно ее здесь сильно обидели. Наверное, это так и есть. «Стой, где стоишь! Не приближайся! Теперь вообще никого к себе не подпущу!» Снова слезы, которые скатываются по щекам, бегут дальше по губам, делая их блестящими от влаги. Я молча наблюдаю, как она ждет лифт. Заходит, стоит ему оказаться на моем этаже. Слежу за ее отрывистыми движениями, когда она жмет кнопку первого этажа. Мы больше не встречаемся с ней взглядами. Чувствую себя полным придурком. В теле пустота образуется, которая поглощает все, сжирает так умело и профессионально. А если я ошибся? Проебался. Опять ругаюсь. Если Аленка и правда хотела быть со мной, а не забыться в моих руках? Я же, получается, теперь тот еще козел в ее глазах.